война объявляется посылкою стрелы. Приказ о вооружении, как мы видели, навертывается на стрелу. Гессархан вооружен громовыми стрелами, и сужденное войско скоро готово выйти из заповедной страны на спасение мира. Тот, кто умеет читать тайные руны, поймет, на какую новую эпоху торжества духа указывают символы. Вспомним тибетские пророчества о Шамбале и о Майтрее. Пророчество о Шамбале и Майтрее. Сокровища с запада возвращаются. По горам зажигаются огни радости. Посмотрите на дорогу. Идут, носящие камень, на ковчеге знаки Майтреи. Из священного царства срок указан, когда расстелить ковер ожидания. Знаками семи звезд откроются врата. Огнем явлю моих посланных. Соберите предуказания счастья вашего. Так исполняются предсказания предков и писания мудрых. Найдите ум встретить назначенное, когда в 5-м году появятся вестники воинов Северной Шамбалы. Найдите ум встретить их и принять новую славу. Дам мой знак молнии. Указ Гессархана. У меня много сокровищ, но могу дать их моему народу лишь в назначенный срок. Когда воинство Северной Шамбалы принесет копье спасения, тогда открою горные тайники и разделите с воинством мои сокровища поровну и живите в справедливости. Тому моему указу скоро поспеть над всеми пустынями. Когда золото мое было развеяно ветрами, положил срок, когда люди Северной Шамбалы придут собирать мое имущество. Тогда заготовит мой народ мешки для богатства, и каждому дам справедливую долю. Можно найти песок золотой, можно найти драгоценные камни, но истинное богатство придет лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придет время послать их, так заповедано. Приходящий Майтрея изображается со спущенными ногами, символ спешности. Явление Майтреи сказано после войн, но последние войны будут за истинное учение. Причем каждый, восставший против Шамбалы, будет поражен во всех делах своих, и волны будут смывать дом его, и даже пес не придет на зов его. Не тучи, но молнии будет видеть он в последнюю ночь. И огненный вестник встанет на столбах света. Учение указывает, как каждый воин Шамбалы наречется непобедимым. Сам владыка спешит, и знамя его уже над горами. Благословенный Будда посылает вам любимого Майтрею, чтобы вы могли приблизиться к общине. Ваши пастбища протянутся на заповеданную землю. Когда вы стережете стадо, не слышите ли голоса в камнях, это работники Майтреи готовят для вас сокровища. Когда ветер свистит в ковыле, понимаете ли, что это стрелы Майтреи летят на защиту? Когда молния озаряет ваши улусы, знаете ли вы, что это свет вашего желанного Майтреи? Кому же поручается стража в первую ночь? Вам. К кому же направляются мои посланные? К вам. Кто встретит их первыми? Вы. С запада, с гор придут мои люди. Кто же примет их и сохранит их? Вы. Молите Тару побыть с вами. Желайте сердца мыть до прихода моего. Каждый, узнавший о моем желании, покроет шапку красным верхом и обернет на лобник узды красную тесьмою. Смотрите пристально на кольца приходящих. Там, где моя чаша, там ваше спасение. На горах зажглись огни, приходит Новый год, Кто проспит, тот более не проснется. Северная Шамбала идет. Мы не знаем страха, мы не знаем уныния. Дуккар, многоокая и многорукая, посылает нам чистые мысли. Подумайте чистыми мыслями, подумайте светлыми мыслями. Раз, два, три. Вижу три народа. Раз, два, три. Вижу три книги. Первую — самого благословенного. Вторую — явленную Асвогошею. Третью — явленную Дзонкапа. Раз, два, три. Вижу три книги прихода Майтрейи. Первая написана на западе. Вторая написана на востоке. Третья будет написана на севере. Раз, два, три. Вижу три явления. Первое с мечом, второе с законом, третье со светом. Раз, два, три. Вижу три коня. Первый черный, второй красный, третий белый. Раз, два, три. Вижу три корабля. Первый на воде, второй под водою, третий над землею. Раз, два, три. Вижу три орла. Один сидящий на камне, второй клюющий добычу, третий летящий к солнцу. Раз, два, три. Вижу ищущих свет. Луч красный, луч синий, луч белый, серебряный. Утверждаю, что учение вышло из Бодхи Гайя и вернется туда. Когда шествие с изображением Шамбалы пойдет по землям Будды и вернется к первоисточнику, тогда наступит время произнесения священного слова Шамбала. Тогда можем получить пользу от произнесения этого слова. Тогда мысль о Шамбале даст пищу. Тогда утверждение Шамбалы станет началом всех действий и закончится благодарностью Шамбале, и великое и малое проникнется понятием учения. Священная Шамбала изображается среди мечей и копий в непобедимом доспехе. Торжественно утверждаю, непобедима Шамбала. Завершился круг несения изображения. В местах Будды, в местах Майтреи пронесено изображение. Калагия произнесено, как знамя развернулось изображение. Сказанное также верно, как под камнем гума лежит пророчество о священной Шамбале.